Материки. На свете много островов. Так много, что не счесть. А вот больших материков мы насчитаем 6. Африка, Америка, Северная и Южная, Австралия, Евразия, Антарктида в Южное.